Рыба, попавшаяся на багор, столь велика, что один не может ее вытащить, то он тотчас просит помощи, и товарищи его или соседи подбагривают ему. На каждый день багрения назначается рубеж, далее которого никто не должен ехать. После малого багрения ежегодно отправляют от лица войска некоторое количество наилучшей икры и рыбы ко двору. Приношение сие, как знак верноподданства, издавна существующее, называется презентом или первым кусом. Для ловли такового презента обыкновенно назначается лучшее место или етовь. И если воной набагрят мало, то недостающее количество рыбы покупают на сумму войсковой канцелярии. Если же во время багрения для двора поймают рыбы более, нежели нужно, то остальную запрещается несколько времени продавать, дабы ее не привезли в Петербург прежде посланной от войска. Офицеры, с презентом отправляемые, получают денежные награды от двора на путевые издержки, на ковш и саблю. Вторая рыбная ловля есть весенняя плавня или севрюжное рыболовство, так называемое потому, что в сие время попадаются почти только одни севрюги. Начинается она в апреле тотчас по вскрытии льда под Уральском и продолжается около 2 месяцев по всему пространству Урала до моря. Для нее, так как и для всех прочих промыслов, назначается день, избирается атаман и дается ему пушка, по выстрелу из которой все собравшиеся на промысел казаки пускаются с места в маленьких бударах, не помещающих в себе более 1 человека. И каждый начинает выкидывать определенной длины сеть свою. Употребляемые в сие время сети состоят из 2 полотен, 1 редкого, а 2 частого, дабы между ими запутывалась рыба, которая весной обыкновенно поднимается из моря вверх по Уралу. Один конец таковой сети привязан к плавающему по воде бочонку или куску дерева, а другой держит казак за 2 веревки. Для привала назначается рубеж, и против него на берегу ставка атаманская, близ которой все должны оканчивать ловлю. Окончание возвещается вечером опять пушечным выстрелом. Осетров и белук, кои все время попадаются, по положению должны бросать назад, в воду, ибо, во-первых, они тогда еще малы, во-вторых, слишком дешевы. Приступающих сие положение наказывают и отнимают у них всю наловленную рыбу. Третья осенняя плавня, начинающаяся 1 октября и оканчивающаяся в ноябре, имеет то отличие от весенней, что, во-первых, воной употребляются сети совсем другого рода, то есть сплетенные наподобие мешка, которым рыбу как бы черпают. Во-вторых, при каждой из сетей сих ерыгами называемых находятся 2 человека в 2 бударках по обеим сторонам. Сноска. Это потому, что рыба в сие время избрала место на зимовку. Начинают осенний промысел так же, как и прочие, под начальством особого атамана из назначенного рубежа. Дабы один большую сетью или ерыгу не захватил более пространства и, следовательно, более рыбы, нежели другой, у коего сеть поменьше, то определена однажды навсегда длина всех сетей. Когда на одном месте выловят всю рыбу, то опять собираются туда, где атаман, и едут далее, до следующего рубежа, или, говоря языком казаков, делают другой удар. Осенняя плавня производится только с того места, где оканчивается багрение, то есть в верстах в 200 от Уральска и до моря. Сноска. Каждый казак имеет при сём лове у себя работника. За 1,5- или 2-месячные труды должен он ему заплатить от 70 до 100 рублей. Четвертое. Неводами. Начинаем.